Левочка встретил нас на проспекте, и я, смеясь, говорю ему: «Знаешь, что мы первое слово говорим во всю дорогу?» Он засмеялся, говорит доктору: «Каково выдержала? Это ведь ее манера — не разговаривать дорогой». Шмигара добрый, толстый, неуклюжий и точно вечно спит. Кабы я была больна, я бы ему не верила. Левочка не в духе. Сережа кричит, няня все ходит и баюкает его, и это заунывное не то пение, не то мычание так и перенесло меня в Покровское, где мы жили около детской «Три девы». Моя комната тоже около детской. Расскажу вам, милый воспитанник, как я была в Пирогове с двумя тетеньками. Подали большую карету. На крыльцо вышли Алексей, Дуняша и Наталья Петровна. Я живо прыгнула на козлы. Тетенька говорит: «Садите, нехорошо сидеть с кучером». А тут пришел Левочка и говорит: «Пускай ее, тетенька, для нее законы не писаны». Мы поехали. Пирогово 40 верст от Ясной. Дорогой я угощала нашего старого кучера, рыжего Индюшкина, карамельками, чем очень потешался Сергей Николаевич, когда ему об этом рассказала тетенька. В Пирогове мы остановились в доме Марьи Николаевны. Дом был пустой. К обеду приехал Сергей Николаевич. Обед был плохой, и тетенька ворчала, что компот без изюма. После обеда тетенька меня пустила в имение Сергея Николаевича. Мы поехали в кабриолете. Когда мы приехали, я побежала смотреть дом. Дом большой, старый. А потом пошли в сад. И сад старинный, и река вдали. Но загремел гром, и пошел дождь, и мы вошли в дом. Подали чай, и я разливала. Он был как-то задумчив и все наблюдал за мной, и вдруг говорит: «Вам скучно со мной, вы так молоды, а я стар». Я ему сказала, что мне всегда и весело, и хорошо с ним, потому он все понимает. А он усмехнулся и говорит: «Не всякому дано счастье знать и понимать именно вас. Мне кажется, что дома вас недовольно ценят и не понимают, какая вы». Вдруг стало темнеть, я побежала к окну и вижу — низкая темная туча, и тут же блеснула молния, и вслед за ней гром ужасный. Я вскрикнула и отскочила. Ужасно боюсь грома. Он подошел ко мне и посадил меня в кресло, и не отходил все время грозы. И странно, несмотря на страх мой, мы так хорошо говорили, так как-то удивительно сложился весь этот вечер. Он был другой, каким я знала его раньше. Я рассказывала ему про наше детство, Покровское, как пропала в Швейцарии. Помните? Заблудилась, и Соня, и Петя плакали. А я бродила долго, и страшно было одно и хорошо. Сара Ивановна меня дома бронила, а никольские мужики указали дорогу. Про охоту говорили. Опять спрашивал про Анатоля, но я сказала: «Не портите вечер, не говорите об этом». И он замолчал. Ах, предмет! Если бы я могла вычеркнуть из своей жизни это время с Анатолием. Мы сидели долго, а дождь все лил. И спать мне не хотелось. Зажгли лампы, гроза утихла, а мы все находили, о чем говорить. Как мне хочется, чтобы вы его знали. Это такой человек удивительный. И Левочка его очень любит. Но мне иногда неловко как-то при нем. Боюсь сказать глупость. Но только не в этот вечер в Пирогове. Прощайте, пишите и не показывайте никому письма. Таня. Вот что писал Лев Николаевич сестре моей Соне из Пирогова после нашего разрыва с Сергеем Николаевичем в 1864 году. Он приехал туда поохотиться с моим братом Александром и Келлером. Сергей Николаевич отсутствовал. После ужина я прошел в подробности по всему дому и узнал вещи Сережины, разные мелочи, которых я не видал давно, которые знаю 25 лет,